со всем своим семейством, и мы провели вечер в кругу сабров в Натании. Вечер, про который сейчас, накануне нового дня, писать уже нет ни сил, ни охоты. 5 января 1991 года. Не знаю, может быть, сегодня и звонил кто-нибудь, мы путешествовали. Как я не убеждаю Мири в том, что Израиль — это маленькая Америка, убедить не могу. Законная гордость дочери первооткрывателей самого необычного государства на земле. Но ведь и я лукавлю. Раз маленькая Америка, значит, уже не Америка, потому что Америка не может быть маленькой. Здесь люди ведут себя, как воспитанные люди ведут себя на пятачке. И поди упрекни израильтян в отсутствии добродушия. Ферма у израильтян упрек нашим Лигачевым и Стародубцевым. Полдня мы провели на одной из таких ферм, общей собственности нескольких хозяев. Культурный центр тоже выстроен на общие деньги и включает в себя ясли, детский сад, торговый зал, маленькую синагогу и кабинет для врача. А за чудесными домиками громады теплиц с цветами, овощами и фруктами, с хитрой регулировкой полива и экономной, рассчитанной до мелочей. Отсюда и на столах такие яства. Отсюда и сад, цветущий посреди пустыни. Маленькая страна моих родичей, земля, политая потом ленивых и хитрых, трусливых и непорядочных, несчастных моих братьев, оболганных в веках. Мир вашему дому, евреи, счастье вашим детям, так не похожим на наших закомплексованных жидят. 16 июня 2003 года, Тель-Авив. Мири написала мне, чтобы я не напивался, и помнил о том, что я из приличной семьи. Я об этом, кстати, помню. В другом случае главы бы этой не было. Но напиться, конечно, следовало бы. Я лежал бы сейчас бездыханный после опустошительного набега на магазины, в котором Роман был моим оруженосцем. Он торговался за меня и сам выбирал подарки для Толика, Сережи и Натальи. Указывал на диски, которые, по его мнению, мне стоило бы купить. Мы пообедали вместе и засиделись за столом, пока не вспомнили, что нужно еще раз бежать в аптеку за местными снадобьями. Бахытка и Габика снова прощались со мной по телефону. Рафик, по всей видимости, еще заскочит ко мне в гостиницу или не забудет позвонить. Пиво, которое я пил в течение дня с Романом и без него, окончательно меня сморило. Пафоса на заключительную запись в тель-авивском дневнике не хватит. Довольно и пафосного названия. «Обетованная семья» — значит, семья, завещанная Богом. Тут все понятно, и никакие сопли развешивать напоследок не нужно. Постскриптум. Сегодня с пляжа исчез бесхозный пластмассовый стульчик. 9 января 1991 года. Никогда сюда не приеду. Шема выдаст мне от чистой прибыли 30% и объяснит это своими затратами на рекламу и распространителей. Как будто это она купила мне билет в Израиль и платит здесь за мое проживание. Полина из новостей дня обещала показать мне готовый материал, а оказалось, что дает его срочно в номер. И что завтра прочтут обо мне мои соплеменники, не знаю. Я уже включился в разговоры о деньгах и страшно злюсь на себя и страдаю от зоологического любопытства новых эмигрантов. У дома, где сейчас живут отец с тетей Машей, за дырчатым забором, выстроилась ватага девочек из Союза, ожидая, когда я пройду. Обезьяна в огромной клетке. Все увещевания надоели. Мать Геры, тетя Лиза, онемевшая после инсульта, написала мне письмо и хранил его до моего приезда. Письмо я прочесть не смог, а когда Гера расшифровал пару бессвязных закорючек, мне стало горько. Лишенная речи женщина с двумя сведенными граблями вместо рук силилась напомнить мне о том, как я стоял посреди двора в Клязьме летом 61-го года и вопил страшно. Это уж стало семейным преданием, моя многочасовая истерика —